Так и с английским было. Пока не найду еще какой-то стимул, остываю к занятию, будь то развлечение или работа. Единственное, чему я никогда не изменял, это карате, но в нем нет предела совершенству. Поэтому я себя стал заставлять тупо зубрить. Кстати, на физкультуре сегодня не произошло ничего сверхординарного, кроме того, что я умело подставлял корпус и физруку, это очень понравилось. Обратил внимание на мою игру и Валерка Гребенников. Мы играли с ним в разных командах, и я его несколько раз неплохо остановил. Я уже говорил, что грек, шустрый, как вода в унитазе, но играет очень неплохо. Он бывало, ради прикола с шайбой по площадке по нескольку кругов нарезал, а потом забрасывал гол. Причем у него уже начинали шайбу отбирать и чужие, и свои, но он всех обведет и забросит. Ха-ха, хороший был спортсмен Валерка, но гордыня его губила. Не хотели с ним играть в команде. Так вот он после очередного нашего клинча, а он хоть здесь меня пытался обставить, сидя на жопе сказал: «Ты и впрямь, Шелест, прибурил. Когда играть научился?» «Да и не умею я играть», — сказал я. «Я в защите, а ты в нападении. Никто из них меня не остановит, а ты не пускаешь. Как так? Ведь мы проигрываем, а я никогда в хоккей не проигрывал». Я подал ему руку, он ее принял и, оперевшись в мой конек своим, поднялся. Так вот, зубрю я себе зубрю и вдруг думаю, что ведь если Валерку раскрутить и потрясти, как Буратино, то ведь с него и деньги стрясти можно, за физическую охрану. Мой визави, то есть я в будущем, этим и занимался на пенсии, работая в охранном агентстве инструктором по рукопашному бою, самбо. Огнестрелом он, естественно, тоже владел, но не преподавал. Были специалисты этого искусства и покруче него, а на пенсию он уходил из милиции. Во куда меня, оказывается, занесло. Никогда бы не подумал, что стану ментом. Мысль промелькнула, но не погасла, а торчала занозой и мешала зубрить. Тогда я сам себе сказал: согласен, будем качать тему охранника, и мысль, как красный сигнал светофора, погасла, позволив полностью отдаться зубрежке. Валерку я увидел на катке вечером. Он гонял шайбу один против пятерых, а на воротах у него стоял кто-то из нашей мелкоты. Не беря коньков, чтобы не превращать разговор в соревнование, я вышел на улицу. «Есть разговор», — сказал я, когда он, увидев меня, подкатился к ботику. «Хаем, разговор. Надевай коньки, поговорим». «Я без коньков, хаем». «Ну, говори, сколько платить будешь, если я с тобой ходить буду?» «В смысле, платить?» «Охренел». Валерка не мог стоять на месте и постоянно елозил на коньках из стороны в сторону, снимая остроотточенными лезвиями со льда стружку. «Да, постой ты хоть немного. Что ты ерзаешь, как обосравшаяся обезьяна по ветке?» Валерка вскинул на меня удивленные глаза и, выпитив нижнюю губу, нахмурился. «Даже и не думай начать драку. Пожалеешь сильно. Нет у тебя против меня шансов», — сказал я, хотя сам в этом сильно сомневался. «Боец из меня пока был никакой. Не проросли во мне будущие навыки. Я пробовал сегодня двигаться, а не просто красиво стоять, и получалось так коряво, что мой внутренний голос сказал: пока и не рассчитывай, тебе сейчас ближе бокс, помаши руками перед зеркалом». Вот я и махал в течение дня, давая передышки глазам и слушая записанное. Удобная практика, кстати, записывать то, что учишь, на магнитофон. Читаешь, учишь и потом слушаешь, учишь. Удобно. И перед сном можно послушать. Тоже польза. Даже двойная. Засыпается лучше. Ха-ха. Да я и не думал. Просто посмотрел на Шелеста, который вдруг превратился не в друга, а в коммерсанта. «Ой, Валера, только не надо, а? Какие мы, нафиг, друзья? Соседи и одноклассники, и не на йоту больше». «На что? На какую йоту? Что такое йота? Это что-то совсем маленькое. Буква в греческом, кажется, алфавите». «Маленькая буква?» — удивленно скривился, еще больше выпитив губу Валерка. «Так, я пошел», — сказал я и развернулся, действительно намереваясь уходить. Находиться рядом с этим принцем королевских кровей мне расхотелось, а тем более охранять. Это же и дальше будет продолжаться такая хрень. Он еще поди, почувствует себя моим господином. Ну как же, он же будет платить мне за работу. Стой, стой. Валерка перемахнул через довольно высокий борт и прямо по щебенке, которой была отсыпана коробка, посеменил ко мне и попытался схватить за плечо. На его коньках мы были одинакового роста, а в хоккейной форме он выглядел богатырем. «Стой!» — руку убрал, развернулся к нему я. «Я передумал. С такой жопой, Как ты даже срать на одном поле не хочется. Да, ладно тебе, Шелест. Чё, ты взъелся? Ну, то есть, что ты взъелся? Я не взъелся, я тебя спросил. Спрошу в последний раз, сколько я буду иметь от нашего совместного бизнеса? Какого, нахер, бизнеса? Удивился он, нахмурившись. Охранять тебя я не буду ни за какие деньги. А вот охранять имущество в виде дисков, другое дело. Тех дисков, которые мы с тобой будем переносить. Да, ты охренел, это мой бизнес. Тогда и решай проблему сам. И решу, тоже мне бизнесмен. Кто тебе записи переписывать давал? И даром, между прочим, в бытовухе за них по червонцу берут. Все-все-все, развел руками я. Разговора не было. На следующее утро ничего не изменилось, и меня снова разбудил гимн Советского Союза. Встав, оправившись, и сделав утреннюю гимнастику, больше похожую на разминку перед тренировкой, по сути, ею она и была, кроме кувырков, я спросил у уходящего на работу отца: «Ты не знаешь, где те платы, что мне Женька Дрихлов давал паять?» «Хм, давно это было. Где-то лежат?» Отец скривил губы в снисходительной ухмылке. «Ты же их так и не допаил. Так ни одну плату целиком и не смог сделать». Я спокойно смотрел на отца, и он ответил: «На балконе твоем ящик. Туда я все его детали и недоделки сложил, предлагал Семенычу забрать. Да он отказывался. У него и своего хлама осталось. Как Женька уехал в интернат, так и заглох бизнес. Я в моря ушел, а у тебя на уме только гулянка была. Захотел, бы сам собрал себе и магнитофон, и усилитель, и колонки. А то, папа, купи. У меня руки с паяльником не дружат». «А с чем они у тебя дружат?» — спросил отец и, махнув на меня рукой, вышел. Вот так вот, оказывается, как далеко зашло его ко мне неуважение, подумал я, а внутренний голос спросил: «А что за Женька Дрихлов? Это не Джон со второго подъезда?» «Ну, да. Знаешь его?» «Знал, пока он не утонул. Нам сколько? Лет 12 было? 13. Но он тогда не утонул. Я его вытащил из воды. Еле успел за большой палец ноги. Они у него длинные и маслатые. Удобно было хватать». «Все правильно», — согласился внутренний голос. «Вытянул, но он уже, КХМ, того был. Страшно было, до сих пор снится иногда. КХМ, пардон, снился. Что за хрень ты несешь?» — возмутился я. «Женьку живого тогда вытянули. Воду из него вылили, и он отошел. Потом у него дар прорезался в радиоэлектронике. Они с моим отцом столько всего понаделали. Примочки какие-то для гитар. Женька и себе электрогитару сделал. Красная. Потом вечер новогодний устроил. Хороший вечер, Славка Федосеев рассказывал. Нас не пустили. А потом он сначала переехал на Семеновскую и в 45-ю школу ходил. Или в 48-ю, не помню. Потом его в специнтернат забрали с радиоэлектронным уклоном. Он сейчас где-то в закрытом городе живет. Семеныч, его отчим, рассказывал отцу: «Странно. Я точно помню, что он умер и как его хоронили. А нас тогда все лето не отпускали одних купаться. Только Славка с Греком и купались. Все издевались над нами и дразнились. Я сбегал, правда, но ремня пару раз получил от отца». «Нет, ты что-то путаешь», — сказал я и, раскрыв балконную дверь, нашел занесенный снегом деревянный ящик зеленого цвета с железными пружинными защелками на боках, из-под какой-то корабельной радиотехники ящик. Он был нелегким, но мне под силу. Втащив в квартиру и открыв, я увидел радиодетали, платы усилителя, которые я паял-паял и не допаил, а отец, утомившись мне помогать, а по сути делать то, на что я сам подписался, доделал порученное мне Женькой задание, а то, что дал Женька мне, чтобы я собрал для себя, оставил, как я бросил. Да, а я и забыл про это все. У меня память какая-то выборочная. Что-то помню, что-то не помню. Ромашка, блин. Я посмотрел на платы и понял, что ни черта в них не разбираюсь. Хотя, в ящике лежали и нарисованные Женькой схемы. Да умер он, Женька Дрихлов, — сказал внутренний голос. Отвянь, сопи в две дырки. Джон не жив. Его просто спрятали в ящик, как отец шутит. Я смотрел на оставленное другом богатство и думал, смогу ли с ним что-то сделать. Женька был электротехническим уникумом, как и его отец, тоже работавший где так глубоко, что я его даже и не видел никогда. Хотя, они, кажется, развелись с тетей Настей, Женькиной матерью, еще до переезда сюда. Это не важно. Важно то, что Женька, как он рассказывал, нашел отцовские радиосхемы и смог спаять себе усилитель и переделать магнитофон, и даже колонки как-то смострячил. Вот он тогда удивил всех. Пацаны на улице гуляют, А Женька паяет. Он еще как-то умудрился ремонтировать японскую радиотехнику. Это, говорил отец, в радиотехнике, высший пилотаж. Одно дело собрать схему, а другое дело найти в чужой схеме неисправность. Тем более в японской. Женька тогда поразил отца в самое сердце, и он явно рассчитывал на то, что и меня тот привлечет к любимому отцовскому занятию. А меня даже перспектива наличия собственного магнитофона не прельстила. Наверное, магнитофон мне тогда был нафиг не нужен, как и иностранная музыка. 12 лет. Я кто так те Битлы понял только в том году. И поговорка «С понтом Битл» мне была непонятна и ассоциировалась только с лохматой головой и длинными волосами. «Смогу я сейчас это все спаять?» – думал я, глядя на радиоконструктор. «Спаять сейчас, может быть, и смогу, но дальше-то что?» И не стерео. Вставить эти платы в него, это для меня что-то нереальное. Просить отца совсем уж плохой тон. Остается обратиться к Громову. Правильно. Серега с Женькой в паре мудрили, может он что и подскажет. Он ведь, по сути, собирал Женьке ноты, делая из приставки, не имеющей усилителя, полноценный стереопроигрыватель. К сожалению, мой внутренний голос, после того, как я его послал дышать в две дырки, молчал. Э-э-э-ха, был бы тут Женька. Вот с ним бы мы кашу бы заварили. А сам, значит, слабак, проявился внутренний голос. Я как ты, забыл, хмыкнул я, собираясь в школу. Сомневаюсь, я уже, буркнула внутри. Это как это, я даже остановил процесс содевания. А так, что в моем мире Женька утонул в 12 лет и никаких магнитофонов не чинил и не собирал. Тем более японских. Он слабенький был в, умственном развитии. Громов, да, тот дока, паял чего-то там. Я пробовал в этом возрасте, как ты сейчас, собрать детекторный приемник, но дальше платы дело не пошло. Скучно слушать радио, когда магнитофон есть. Хм, сказал я и задумался о параллельности миров. Но пока, кроме Женьки, у нас же с тобой жизнь сходится, уже не очень. Точкой бифуркации стал день воскресенья, когда ты осознал меня в себе. Млять, разозлился я и передразнил свой внутренний голос. Меня в себе е-е, кто ты такой? Что за бифуркация? Внутри молчало. Что молчишь? Молчало. Ну и хрен с тобой. Выругался я мысленно, закрывая дверь, оббитую черным дерматином, на ключ. Без тебя обойдемся. Сегодня была пятница, и это был не последний день учебной недели. А как может быть по-другому? Спросил я сам себя. У школьников может быть пятидневка, сказал внутренний голос. Прорезался, саркастически констатировал я, имея в виду мое второе я. Как это пятидневка? Как на заводе, что ли? Типа того. Это было бы неплохо, вздохнул я, отряхивая у входа от снега ботинки. Сменную обувь мы, в старших классах, почему-то, не носили. Как и форму в старших классах. Странная была школа. Глава 9. Сегодня была пятница, и это был не последний день учебной недели. А как может быть по-другому? Спросил я сам себя. У школьников может быть пятидневка, сказал внутренний голос. Прорезался, саркастически констатировал я, имея в виду мое второе я. Как это пятидневка? Как на заводе, что ли? Типа того. Это было бы неплохо, вздохнул я, отряхивая у входа от снега ботинки. Сменную обувь мы, в старших классах, почему-то, не носили. Как и форму в старших классах. Странная была школа. Да, по-моему, никто во Владивостоке никогда форму не носил. Или, скажем так, очень немногие. Брюки и белая рубашка. Вот какая была школьная форма у мальчиков. И почему я об этом сейчас подумал? Мелькнула мысль. Никогда не думал, а сейчас подумал. Зачем мне эти мысли? Мне сейчас нужно думать об алгебре. Ведь спросит же, Давыдовна снова. Однако математичка сегодня с чего-то вдруг, забыв про всех, почему-то вернулась к объяснению последовательностей. Мне было пофиг, а Новикова спросила, когда ей разрешили. «Что, Ира, а почему мы снова вернулись на две темы назад?» – спросила она. «ГРХМ», – каркнула Давыдовна и почему-то посмотрела на меня. «Да потому, Ира, что некоторые...» Она сделала паузу со значительным выражением на лице. «Потому, что некоторые, вместо того, чтобы сказать, любимой учительнице...» Тут тон ее был предельно саркастическим, что мы пропустили два параграфа, выпендриваются. Кто вам задавал производные учить, а вышел Шелест и начал нам рассказывать. Ну, спросила я, не подумавши и перепутав темы, а он и начал рассказывать. Она всплеснула руками. Нет, чтобы сказать, что не задавали. Ты специально, Шелест, да, в смысле, не задавали, удивился я, а в прямом, Шелест, смысле. Я на тот урок задавала главу третью, параграф пятый действительные числа, а ты мне, что стал плести, про производные, совсем сбил с панталыку бабушку, что спросили то и стал плести, буркнул я, думая, что ведь я учил именно производные, ждал, что меня спросит производные, а она их и спросила, интересно, она подошла ко мне поближе, дать бы тебе, шелест, ремня хорошего, да отец, наверное, уже и не справляется, я сидел обалдевший, честное слово, я не специально, Людмила Давыдовна, пробубнил я, пляс подошла ближе, я вздохнул и приготовился к удару, но не согнулся, а наоборот выпрямил спину, в руках Людмилы Давыдовны была толстая указка, много она таких палок о спины пацанов сломала, но ученики на трудах их точили с упрямым постоянством, как и швабры, хорошо, что у нее не швабра, грустно подумалось мне, я смотрел на нее без страха, но с трудом сдерживал дрожь тела, я не специально, повторил я. Пляс так резко развернулась на каблуках, что скрипнула-хрустнула облупившаяся под толстыми каблуками зеленая краска. Та-а-ка, продолжили слушать. Скрипнула и она и пошла от меня. Я чуть не усцелся, тихо сказал Костик. А я кажется, да, сказал я, и Наташка Терновая прыснула в ладонь. Что такое, Терновая, я говорю смешного, спросила, проходя между рядами в сторону доски математичка, даже не оборачиваясь. «Ничего, Людмила Давыдовна, это я чихнула. Будь здорова», — снова зловеще проскрипела учительница. «Спасибо, извините. Может быть, ее и будут уважать потом», — подумалось мне, но сейчас ее боятся даже девчонки. На большой перемене подошел Гребенников и спросил, как всегда нагло улыбаясь, «Какая доля от бизнеса тебя устроит?» «80%, не задумываясь», — сказал я. «Сколько?» В буквальном смысле слова раскрыл рот Валерка и тут же его захлопнул, увидев мой взгляд, сконцентрировавшийся на его челюсти. «Мало, готов предложить 90, я согласен», спокойно и без пацанских ужимок сказал я. «Да, ты охренел, там делить-то нечего, на балке пласты получается продать рублей на 30 дороже, я цену не ломлю, даже 50%, это всего мне будет пятнашка, а раз на раз не приходится, мне тогда проще к Пятаковским примкнуть, я же с их района переехал, помнит еще, примыкай, пожал плечами я, так они и на балку, и после балки вместе, а мне одному чапать совсем в другую сторону, ну не примыкай, снова пожал плечами я, что ты попу морщишь, я в столовую хотел сходить, херня вопрос, как ты говоришь, у тебя там тетя Маша, наверняка для тебя блинчики оставит, я мысленно согласился с Валеркой, но разговаривать мне с ним не хотелось, что-то от его бизнеса подванивало падалью, но на балку, в смысле, барахолку, я хотел наведаться, и Валерка был бы кстати, а может быть и нет, может быть самому просто сходить, тупо прийти и посмотреть, почему тупо, а фиг знает почему всплыло это странное слово, знаешь что, я готов с тобой один или два раза прогуляться за фиксированную ставку в 15 рублей за маршрут, согласен, согласен, расплылся в улыбке Валерка, ага, попался, подумал я, значит, надо просить больше, хотя, почему это он попался, пока попался я, надо было сразу просить больше, а потом сползать, торговаться надо, бестолочь, сказал разочарованно внутренний голос, а так торговля шла, Валерка метнулся куда-то в сторону Ересова, а я, сплюнув себе под ноги, пошел на выход из рекреации в сторону учительской, посмотреть расписание уроков Громовского 10-го, узнав, что они после перемены пойдут на химию, спустился в подвал. Громов в столовой питался очень редко. Голодал он или питался домашними припасами, я не знал, но озадачившись, как найти Громова, я и вспомнил, что в столовой я его видел редко, почти никогда. Встретив по пути Татьяну Мисюрину и Ольгу Васильеву, девчик из его класса и из его дома, спросил, где Громов, а я знаю. Пожала она плечами и Ольга Васильева посмотрела на меня, как на дурака. «Дома, наверное, ангина у него», — сказала она. «О, как!» — удивился я. «Облом, чё хотел-то?» — спросила Ольга, лупая на меня рыжими ресницами. По ее конопатому лицу блуждала сложная гамма чувств, выражающая недовольство. Она то закусывала губу, то морщилась, то хмурилась. Иногда она дергала плечами, словно помогая себе выразить ко мне свой негатив. «Пошли, Таня!» Мисюрина смотрела на меня с интересом, она была намного симпатичнее Ольги и нравилась мне больше, она и контактнее была, когда мы собирались двором и играли в разные детские игры, Теперь они стали постарше, и детские дворовые шалости с их участием прекратились. «Сходи к нему домой, он с понедельника в школу не ходит. Мы пойдем с Олей сразу после школы». «Да, Оля», — Оля снова скривилась. «Пойдешь с нами, я позже зайду». «Спасибо, что сказали». «Пожалуйста», — с некоторым удивлением на лице и в голосе, сказала Татьяна. «Ты такой вежливый. Вот с кем, Оля, дружить надо, а не с твоим Тихоновым. От него ни спасибо, ни пожалуйста не услышишь, что ты к нему липнешь. Хе, надо больно, маленький он еще, чтобы с ним дружить». «Засмеют, и не липну я ни к кому». Ольгино лицо мгновенно зарделось и пошло пятнами, как краснеют только рыжие блондинки. «А, Мишка, какой симпатичный стал, и вымахал. Андрюшка выше. Да тебе-то зачем, ты ему и до плеча не достаешь. А Миша, как раз, она обсуждала меня, то ли подкалывая меня, то ли подругу. Скорее всего, подругу. Вы обе красивые девочки, и я в вас обеих влюблен с детства, но мне нужно спешить. Извините. Спасибо за информацию. Целую». Я развернулся и через две ступеньки рванул по лестнице вверх. И вовремя. Мою спину обдуло ветром пролетевшего мимо нее Ольгиного портфеля. «Бьют, значит любит, Оля», — крикнул я себе за спину. Татьяна Мисюрина весело и от души захохотала. «Дурак», — крикнула мне в спину Ольга. «И я тебя люблю, Оля. Получишь еще. Все Андрею скажу». Скача по лестнице и дальше в направлении столовой, я мельком подумал про Тихонова Андрея, с которым у меня были приятельско-дворовые отношения, но за Ольгу он мог и встрять. Мало ли что она ему наговорит. Может, еще и Мисюрина подольет масла в огонь, и тогда придется отбиваться еще и от Витрюка Сашки, тоже десятиклассника. Пошутил, блин, сам себе сказал я, вбегая в столовую. «Съели все блины, Шелест», — проговорила, шамкая набитым ртом, Фролова. «А на меня не брали?» — спросил я, отдышиваясь. «Вот еще», — пожала плечами Людка. «Ну и ладно», — сказал я и, минуя очередь, подошел к кассе. Тети Маши где-то не было, а за кассой сидела тетя Валя, толстая и веселая тетка. «А, пришел наконец», — сказала она, — «а то я уже хотела твои блины продавать». Она вытащила тарелку с блинами, накрытую блюдцем, и подала мне. «И компота», — я выдохнул, — «два пробейте». Сыпав на кассовый придаток в виде тарелки для денег мелочь, я взял компот с разноса и поставил тарелку с блинами на стакан, а в другую руку взял еще один стакан с компотом и осторожно пошел к столиками. «Вот только урони мне», — сказала тетя Валя. «Клоун», — проговорила с презрением Фролова. Я промолчал, контролируя конструкцию, прижимая верхнюю тарелку вторым стаканом. «Водает», — услышал я сзади. «Сейчас пинка бы ему, или подножку». «Помечтайте, помечтайте», — сказал я, ставя еду на стол и оборачиваясь. Оказалось, что в предельной близости от меня находились трое десятиклассников. Одного из них, Славку Макарова, я знал. Он был боксер и не раз, так сказать, привлекался. Даже чуть-чуть не схлопотал срок по хулиганке. Двоих других тоже видел, но по именам не знал. А что тут мечтать, просто не успели, а так бы ползал тут в компоте и блинах. «Че выступаешь, и без очереди лезешь? Блины наши забрал. А может быть, мы тоже хочем блинов?» Один из макаровских дружков потянулся рукой к моей тарелке. Мы со Славкой лично знакомы не были. Просто я знал, кто это такой, и все. Он стоял, скрестив руки на груди, и просто смотрел на меня. Машинально я пнул чужую руку носком ботинка, подбив ее вверх. «А, бля!» — вскрикнул пацан. «Что за маты, Петрачук?» — раздалось от учительского стола. «Родителей вызвать?» — это была Людмила Ивановна, завуч. Я, контролируя троицу, узнал ее по голосу. «А что он пинается, Людмила Ивановна? Отстаньте от него!» «После уроков уроем», — зловеще прошептал третья, и троица отошла в сторону. «Ну вот», — подумал я, сразу начиная мандражировать. «Началось», — да выпендривался. «Ну, вот», — сказал внутренний голос, — «началось. В моей жизни я в школе с Макаровым не пересекался, только значительно позже. Он оказался женат на сестре жены моего друга и соседа по дому». «Охренеть, какая полезная информация», — мысленно вспылил я, ощущая неприятную тяжесть внизу живота. «Полезная или нет, но она есть. Мне Макаров не показался хулиганом в плане уголовной статьи. Он просто, скорее всего, был драчуном. И, кстати, на нем висела одна ходка на 2 года за драку. Но бандитом в 90-е годы он не стал». «А почему в 90-е?» — удивился я. «Там были трудные времена. Полистай мою память». «Да, нахрен не нужна мне твоя память», — вспылил я. «Мне бы со своей разобраться и не получить бы». «Ну и получишь. И что? Что ты дрейфишь?» «Не люблю». А кто любит? Но ты ведь даже не стал развивать мои навыки рукопашного боя. Подергался у зеркала и, думаешь, все, и сегодня получишь. А мог бы и отбиться. Ой, да ладно, карате твое, панацея. Я не только, там много чего. Отстань, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Ничто еще не отвалилось. Ты прямо сейчас мог бы хотя бы подвигаться. Где тут, блин, двигаться? Обозлился я снова на свой внутренний голос, проглатывая последний блин и запивая его вторым стаканом компота. А в спортзал сходи. Физрук вывел класс на каток. Ну, да, я видел. Отбирает в команду для золотой шайбы. А урок? Зайдешь потом в медпункт и скажешь, что голова кружится и про позавчерашний случай расскажешь. Логично. Хорошо врешь. Чья школа? Ну, да, хе-хе. Я отнес посуду и вышел из столовой, которая находилась как раз напротив спортзала. Еще раз прикинув все за и против, я шагнул в его сторону и прозвучал звонок на урок. Зал был открыт почти всегда. Физрук прятал легкий инвентарь у себя в кабинете и позволял факультативу ОФП вечером играть в волейбол. Сейчас в спортзале я увидел давешнюю троицу, что приставала ко мне в столовой. Сердце ёкнуло, однако я как-то вдруг собрался и серьезным тоном сказал: «Увидел, что вы сюда пошли, и подумал, что на улице будет не очень удобно поговорить, а тут, как раз, сказать, что в зале взорвалась бомба, не сказать ничего». Все трое мальчишек стояли, раскрыв рты довольно долго, а у Петра Чука пасть была огромной, как у морского дракона, и такой же зубастый. «Рыба такая есть, ахить», — сказал Петрачук. «Макар, он нас не боится». «Хаем, а чего нас бояться?» — сказал Макар и скинул пиджак. Некоторые десятиклассники, родители, которые могли себе позволить пошить сыну костюм, ходили в цивильных костюмах. Славка был, мажором, подсказал внутренний голос. «Да, пофиг», — сказал я мысленно и положил на скамью папку, заменяющую мне портфель. Почему-то я успокоился и, приблизившись к окрашенной зеленым цветом стенке, развернулся и шагнул от нее на пару шагов. «Ишь ты, грамотный, что ли?» — сказал третий, ни имени которого, ни фамилии я не знал. Он был повыше Макарова, который был даже ниже меня, но ниже Петрачука. Тот был ростом под 2 метра. «Ты почему себя плохо ведешь на уроках математики?» — вдруг озадачил меня вопросом Макаров. «Кто сказал?» — спросил я, разминая ступни ног челноком и делая скрутки телом, держа перед собой кулаки. «Неважно, боксер, что ли?» Аркан сказал, что, вроде, самбист. «Бузин, что ли?» «Он не знает, мы ж с погранцами тренируемся. Так что, хе-хе, не удивляйтесь, если, кхе, удивлю. Меня удивить трудно», сказал Макаров. «Но попробуй, люблю удивляться». Он шагнул в мою сторону и тоже сделал несколько скруток телом и выпадов верхней частью корпуса. Я, недолго думая, чуть сблизился и ткнул его носком ботинка под левую коленную чашечку с внешней стороны. Этот удар мы отрабатывали с Валеркой Колотом на самбо, когда не видел тренер. Колот, как я уже говорил, грезил карате. «Ой, будь», — взвыл Макаров, хватаясь за колено. «Минус один», — сказал я. «Тебе пидец», — простонал Славка, поднимая на меня злобный взгляд, и обратился к подельникам. «Он мне ногу, кажется, сломал. Ну, суа», вскричал Петрачук и кинулся на меня, посылая серию чередующихся по направлению ударов. Первой шла прямая двойка левой рукой, потом удар правой, потом апперкот левой и боковой правой, который пришелся в стену, так как я убрал от него голову в последний момент. У меня была сильная, гибкая, накачанная мостами шея, и ею я всегда ловко уходил от ударов, практически не двигая телом. «Увау!» — взвыл Петрачук. Он бил хук от души, полностью уверенный, что бьет мне в голову, и рассчитывая на двойной удар моей головы об кулак и об стену. Однако, моя голова, а вслед за ней и тело, скользнула вдоль стены и шагнула к раскрывшему рот третьему участнику марлезонского балета. Он не успел вскинуть руки и получил очень быструю тройку в челюсть. Я мысленно сказал спасибо отцу, который мучил меня боксом, буквально ремнем заставляя меня надевать перчатки и с ним боксировать. «Спасибо матери с отцом», процитировал я песню Высоцкого. Я вышел ростом и лицом. Шагнув к присевшему на физкультурную скамью Макарову, я спросил: «Поговорим?» «Удивил», буркнул тот. «Ты быстрый, как ртуть, но все равно ты от меня получишь». «Может быть, но что это изменит?» «Что изменится в этой жизни?» «Чего?» «Не понял меня Макаров. Я на математике веду себя нормально, а то, что Давыдовна сама накосячила, перепутав темы, то я тут при чем?» как перепутала темы», — нахмурился Макаров. «А так, 3 дня назад подняла меня и потребовала рассказать про производные, а мы, между прочим, их еще не проходили. А ты знаешь ее? Попробуй ей не ответь. Вот я и начал крутить, вертеть. Я обычно читаю учебник немного вперед, кое-что рассказал. А она возьми и задай следующую за производными тему, а мы еще 2 параграфа до производных не прошли. Вот и запуталось все. А я-то тут при чем? Ты не думай. Хочешь драться, хоть каждый день, но я за справедливость. Ты же тоже за справедливость». Я почувствовал, как Макаров поплыл. Сломил я в нем уверенность в том, что я виновник всех бед его любимой учительницы. «Ладно», — буркнул он, — «разберемся, зазря бить не будем». Я посмотрел на него скептически. «И не думай, что ты такой неуязвимый. Я порву тебя, как промокашку», — ответил на мой взгляд Макаров. «Я Слава и не по коленям могу бить ногами. Вот прямо сейчас в репус ноги словить хочешь? За эту неделю я удивительным образом неплохо растянулся, потому что тянулся с утра и до вечера, и на зарядке, и в школе, отходя в сторонку, и снова дома, и на самбо. Причем, я стал использовать незнакомые мне комбинации в положениях ног. Я сейчас не готов», — буркнул Макаров. «Ты мне колено выбил, распухло, и еще раз выбью. Да так, что о боксе придется забыть. Ты ведь тоже Слава не Илья Муромец. На силу всегда найдется другая сила. И, заметь, не я тебе угрожал расправой, а вы мне. Даже не ты один. Это нормально, нормально», — буркнул он. «Посмотрим еще. Посмотрим», — пожал плечами, я оглядывая на очухавшихся Петра Чука и Третьего. «Все, я пошел, хорошо поговорили, мне понравилось», — подумал я. «Не зазнавайся», — сказал внутренний голос, — «и не расслабляйся». Глава 10. «Та-а-ка», — думал я, поднимаясь к медицинскому кабинету. «Принцип восстановления навыков, если ими заниматься, работает». Ногами я махал на максимум до уровня пояса, и удары проявились. Этот удар ногой называется маваси, и я, действительно мог бы зарядить сидящему на скамье Макарову в голову, но не выше. Хотя, зачем выше, а что бы было, ответил мне внутренний голос, случаи бывают разные, по-стоячему можно и влупить, особенно, когда еще 2-3. Согласен, сказал я и, услышав на мой стук «войдите», вошел к медику. «Здрасте, меня с урока отправили к вам, меня тошнит и голова кружится». «А 2 дня назад тоже такое было. Ел что в столовой?» – спросила медичка. «Сегодня блины и компот, это не то. А дома утром? Яичницу и кашу пшеничную. Белок, может быть, раздевайся по пояс. Послушаю тебя». Я разделся. Меня потыкали холодным стетоскопом. Шумов нет, в легких и бронхах чисто. «Ты потный какой-то». Бегали на перемене. «После столовой, конечно, будет тошнить, если после обеда бегать, даже после блинов и компота. А компот не кислый был?» «Да нет, сама пила. Хороший компот, хороший компот. У них не остается компотов. Все равно, нельзя бегать после еды. Вроде, взрослый парень, температуру померяй». Она сунула мне градусник. Я померил. 36,6. «Нормальное у тебя здоровье. Урок, наверное, не выучил?» «Да, что там учить-то по астрономии? Планетарная система. Что ее знать-то? Вот и беги на урок», — улыбнулась медичка. «Еще 15 минут есть». И я побежал. На урок, который вел учитель физики, пустили без проблем, даже не спросив, где я был. Зато одноклассники встретили меня удивленными лицами. «Слушай», — сказал швед, — «а мы думали, ты в медпункте». Я и правда был в медпункте. Что-то голова закружилась, как позавчера, а не от того, что тебе по кумполу настучали, — спросил сзади Лисицын, наклоняясь к моей спине. «По кумполу? Кто мне должен был настучать по кумполу?» — удивился я. «Ну, тебя же Макаров в спортзал позвал». «Макаров меня?» — удивился я. «А-а, я понял, что объясняться бессмысленно. Ну и поговорили. Нормально все, мирно обошлось. Я убедил их, что претензии ко мне не обоснованы». «Чё-о?» — спросил Балдин. «Какие?» Я почему-то терпеть не мог этого «чё». Меня мама все время поправляла с детства. «Обычные, Саша, необоснованные. Не было у них оснований ко мне подходить с претензиями. А им основания и не нужны обычно», — сказала Наташка Терновая, оборачиваясь и внимательно разглядывая меня. «Макаров в соседнем доме живет. Они постоянно к кому-нибудь задираются. Он боксер, их же 3 было», — Гребенников сказал. «Он все видел». Я посмотрел на Валерку, сидящего на другом конце класса в ряду у стены. Он посмотрел на меня, серьезно посмотрел, с интересом, внимательно присматриваясь к моему лицу, но не находя так желанных для него следов. «Да не, нормальные ребята. Валерка сказал, что ты в столовой одному в руку ногой ударил», — сказал Костик. «Ой, да хватит уже, сейчас физик нам выдаст». Но физик лишь внимательно с прищуром посмотрел на меня, спокойным взглядом обещая несладкую жизнь в дальнейшем. Дома я под надзором внутреннего голоса постоял и подвигался в сойках. В карате движение можно отрабатывать на 1,5 квадратных метрах, переходя из, допустим, хикодачи один в разные стойки. Несколько раз пройдя круг из всех возможных стоек, которые мне подсказывал внутренний голос, я понял смысл этого упражнения. Я вдруг представил себя окруженным со всех сторон противниками, когда свободно передвигаться просто невозможно. Вот и надо крутиться на одном месте. И тут, главное, наработать импульс. Новичкам учителя говорят, что импульс идет от таза, но на самом деле импульс может пойти от любой части тела. Повернул кисти, импульс уже пошел. А если подхватить его всеми другими рычагами, то в конечной точке он преобразуется в силу. Главное – старт, но еще главнее – финиш. Этому учит тело концентрация силы к конечной фазе. Без того, чтобы почувствовать, как тело, передавая импульс, последовательно фиксируется в каждом пройденном импульсом суставе, настоящего карате нет. Я молчал, слушал и делал. Руки могут помогать телу двигаться. Ведь ты же, когда бежишь, зачем-то руками машешь. Зачем? А затем, что вслед га вышедшей вперед рукой, выносится нога, и наоборот. Поэтому я, при работе руками, предпочитал первый выбрасывать кулак. Ты, наверное, заметил при драке в спортзале. Да, удивился я. Думаешь, это сработали твои навыки? Я тоже в последнее время дома боксировал. Перед трюмо очень удобно. Молодец. Это дало многое. Я потом боксу много внимания уделял до карате. Да и в карате применял навыки бокса, только уже с наработкой ударов в конкретную точку пространства. Ха-ха, хохотнул я. И времени. Вот ты и попал. Давай не будем отвлекаться. Соберись. Я пожал плечами. Со стороны, глядя в зеркало, это показалось мне смешно, и я рассмеялся. Я попробовал двигаться в стойках с руками, выполняя то удары, то блоки. Оказалось интереснее и быстрее. Но важно, все-таки, нарабатывать импульс таза, предупредил меня внутренний голос. Не забегай вперед. Учителя правы, давая навыки в определенной последовательности. Учись быстро двигаться в стойках. Боксера сбить подсечкой очень легко. И заметь, чем больше вес, тем жестче стоит на ногах боксер. И чаще всего именно стоит и обрабатывает удары противника корпусом. Хотя, где ты это сейчас можешь видеть? Я крутился и ползал в каратыковских стойках, не понимая, чем они лучше боксерского челнока. Ниже садись, тренируй ноги. Я садился ниже и ноги сводило судорогой. Мне еще на тренировку. Заныл я. «Ладно, отдыхай», — со вздохом, разрешил мне внутренний голос. Я с радостью сел за уроки. Эх, снова. Русский, алгебра, геометрия, английский, история. И такая дребедень каждый день, вздохнул я и принялся зубрить. Нахрен пытаться понять и строить логические цепочки, понял я. Только время тратить. Сначала выучить, потом можно и разбираться. Снег за эти 4 дня частично сдуло ветром, а на южных склонах он растаял. В сопочку шагалось и дышалось хорошо. Пытаться бежать смысла не было. Спортивная сумка через шею и плечо сбивала с ритма, а иногда хотелось пробежаться. «Рюкзак носи», — сказал внутренний голос. «Да, ну, стрёмно. С шеи с дерматина сумку с 2 лямками. Остался же от двери. Мама машинку не даст. Зачем тебе машинка? На руках, а лямки из шнура, десятки сделай. Тебе же не картошку носить, а форму. И веревка пойдет. А, нет, попроси у отца, пусть строп с работы принесет». Я представил себе возможный вариант сумки и подумал, что нужно попробовать. Я вспомнил, как военрук показывал нам рюкзак разведчика, собираемый, как конверт или как шестигранный кубик. «Вечно ты мудришь. С шеи простой мешок с круглым днищем, как военный сидр, только из дерматина. Вверху вставишь медные клепки. Отец тебе сделает. Ты здесь расклепаешь, протащишь сквозь них веревку. Хочешь, нарисуем вместе? Потом как-нибудь. Пока и эта сумка сойдет. Вот, лентяй», — сказал внутренний голос разочарованно. «Сам ты лентяй. Так вот уж», — вздохнул во мне внутренний голос. «То-то, что сам. В клубе самбо снова были Валера с Колей, и они мне пофилонить не дали. Отрабатывали обычные приемы и партер, в котором меня мучили они оба, а я пытался мучить Валеру. Партер у меня вообще не шел. Слаб я был в партере. Там тоже нужно было сильное, накачанное на тренажерах или снарядах тело, а мышцы я специально развивать ленился. Внутренний голос мне только сказал: «Тренируй киба-дачи, тогда сможешь противника задушить ногами», но я отмахнулся и со всех сил пытался это сделать с Валеркой. Не в смысле задушить натурально, а обхватить ногами и держать. «Да, партер, это не твое и не мучься. Твой мост спасает тебя. Переворачивайся и сразу поднимайся в стойку». Зато в стойке я сопротивлялся обоим братьям неплохо, но все равно проигрывал. Они явно были сильнее меня и физически, и технически. Валера раз за разом делал мне плечо с колена, а Коля – мельницу. Я знал про них, но все равно попадался. «Давай так порешаем», – сказал Валера после тренировки. «Походишь эти месяцы ко мне на тренировку с 3 часов, а с 5 тобой батя сам займется. У меня полугодие». Округлил я глаза. «Мишка, у всех полугодие, а у тебя ни черта не получается. В Ташкент приедут со всего Союза, представляешь? С Кавказа, из Бурятии, из Якутии. В самом Узбекистане борьба знаешь какая? Они там рвать и метать будут, и наверняка с возрастом мутить будут. Выйдет такой, как Нурик Халиуллин, и все. Слушай, а почему нас туда пускают? Мы же дюсша. Пусть бы сами динамовцы и ехали, Россия летом. Не хотят ритм тренировки сбивать. Это ты вне режима и спортивного графика живешь, потому, что ты и не спортсмен, в общем, а так, погулять вышел. А там ребята серьезные. Вот, например, Бузин, что в твоем доме живет, обязательно на Россию поедет, потому, что это отбор на Союз. Поэтому он на общественные сборы своего буревестника не ездит. Не нужны они уже ему, а тебе нужны. Если выиграешь, попадешь тоже на Россию. Понятно, Валер, сказать честно, скривился я, улыбаясь. Я бы и не поехал, если бы не Георгий Григорьевич. Они тут с моим отцом поспорили, что я облажаюсь. Вот меня и закусило немного. А так, ну какой из меня борец? Валерка хмыкнул. Нормальный из тебя борец. Это тебе я говорю. Больше работай и все получится. А отцы, они, Миша, все такие. Особенно, бывшие спортсмены. Боятся, что их дети облажаются и их опозорит. Перед кем, кто там о них вспомнит. Поэтому, не бери в голову. Не беру. Я снова замялся, посвятив 10 минут дыханию со счетом 1, вдох, 2, выдох с отключением мыслей. Посидел в поперечном и продольном шпагатах, помылся и поехал домой. Дрихловским радиоконструктором решил заняться в воскресенье, а поэтому выставил ящик снова на балкон. Отец, увидев сие перемещение, только молча ухмыльнулся. Я же не стал вдаваться в объяснение, всему свое время. Однако, я тоже улыбнулся отцу, и у него сначала вскинулись в удивлении брови, потом они же сошлись на переносице. Но и он имел достаточно терпения не задать свой вопрос. «Детский сад», — выразил свое мнение по этим переглядкам мой внутренний голос. «Сам такой, я, вроде, как пытался вывести его из себя, но кого его, и возможно ли это, если оно, душа меня будущего, то, сколько их тогда, душ», — размышлял я, пытаясь заснуть, но мне снова на ум шла девочка Света. И почему так, днем в школьной суете и в других делах, я почти ее не вспоминаю, а только ложусь и закрываю глаза, как вижу ее лицо, да так явно, что хоть рисуй. Это как папа говорил, когда я его спрашивал, как он рисует свои картины, сказал, что видит их, когда закрывает глаза, как нарисованную картину и просто переносит ее на холст. Мне же ничего представить не получалось, ну, чтобы изображение стояло, как картинка, оно постоянно плыло и менялось, как и другие лица. Я, например, не мог представить ничьего лица, даже маминого или папиного, вроде бы лучше всех мне знакомых. Поэтому отец говорил, что я рисовать не умею, а умею только копировать, то есть срисовывать. Я поначалу обижался на отца, а он потом сказал, что есть специальные художники, которые копируют чужие картины. А вот у отца копировать получалось плохо. Зато он хорошо рисовал и простым карандашом, и красками. А у меня красками не получалось. Когда я об этом, засыпая, подумал, внутренний голос сказал, чтобы я попробовал рисовать гуашью, а не акварелью, и обещал показать технику рисования гуашью. Тут я так четко представил Светлану, что у меня куда-то провалилось сердце, и я куда-то провалился сам, полетев вслед за ним, опасаясь, что оно куда-нибудь провалится и я его потеряю. Суббота тянулась долго, но не без приключений. Меня наконец-то поймала директриса. Она так и сказала: «Наконец-то я тебя, Шелест, поймала, а то ты прямо как неуловимый Джо». Я даже не нашелся, что сказать на сей навет, но, наверное, и слава богу, что не нашел. Светлана Яковлевна зашла в середине урока алгебры и наехала на меня конкретно. Ты, Шелест, за эту неделю перешел все красные линии, которые только можно перейти. О, и тут красные линии, вдруг неожиданно проявился внутренний голос. Так неожиданно, что я вздрогнул. Но этого никто не заметил. Директриса в это время зачем-то посмотрела на математичку, а класс смотрел на директрису. Людмила Давыдовна, почему-то Светлане Яковлевне кивнула и та развернулась ко мне. Балдина избил, Давлячина травмировал. Людмилу Давыдовну довел, едва не довел до апоплексического удара. Так вчера умудрился еще троих учеников травмировать. Выйди, выйди, Шелест, и встань перед классом. Может, так тебе станет стыдно? Я вышел, встал рядом с директрисой и развернулся к классу лицом, а к доске и математичке задом. Потом, оглянувшись назад, сказал: «Прошу прощения, Людмила Давыдовна, что я к вам спиной». Класс спрыснул, я посмотрел на класс, обведя всех злобным взглядом. Только этого мне еще не хватало, смехуёчков. Вот, слышите, Светлана Яковлевна, он еще и насмехается. Не насмехаюсь я, мне действительно неудобно. А кого он травмировал? Огласите весь список, пожалуйста, сюморил Андрюха Ересов. Ересов, ну-ка встань, что это за юмор посреди урока? Людмила Давыдовна крикнула так, что у меня шевельнулись волосы на голове, и некоторые, судя по всему, это увидели и разулыбались. Волосы у меня были длинные и сами по себе очень легкие, особенно на, как папа называл, пейсы, ха-ха. Не, ну серьезно, не выдержал Алексеев Юрка, друг Ересова. Кого он травмировал? Троих десятиклассников. Макарова, Первочука и Симонова. Я как раз смотрел на Валерку Гребенникова и видел, как его челюсть приоткрывается, но потом, видимо, от боли он за нее схватился и закрыл. Я не смог сдержаться и захихикал. Вы посмотрите на него, совсем озверилась Давыдовна, и я понял, что мне сейчас прилетит указкой, шагнул вперед и зашагнул за Светлану Яковлевну. Указка просвистела, и Людмила Давыдовна пролетела мимо меня. Она бы, наверное, убилась бы, спикировав головой в парту, но я, каким-то образом, ее поймал сначала левой рукой, а потом и правой. Хорошо, хоть поймал, а не поставил под ножку, как было у меня в привычке. Нога сама выкидывалась. Но класс уже успел представить, как Людмила Давыдовна пляс летит головой в угол стола и успел охнуть, ахнуть и ойкнуть. Она была очень легкой, наша любимая математичка, и я ее смог удержать от падения, хоть она и потянула меня за собой. Но я крутнулся и сам грохнулся спиной на ребро письменного стола, уронив математичку на себя. На этом суббота для меня закончилась. Очнулся я только в среду. В среду 16 февраля 1977 года. Один хайка дачи, естественная, параллельная, стойка в карате. Выполнение. Ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки чуть в сторону. Давление тела равномерно распределено по всей площади ступней обеих ног. Руки свободно опущены вдоль тела. Кисти можно сжать в кулаки. Особенности. С этой стойки можно осуществлять переход в любую другую, а также выполнять любой прием самостоятельно, свободно, контролируя действия противника. Существуют варианты стойки. Правая или левая нога может быть чуть впереди. Глава 11. Ну, вот, услышал я. Все хорошо, что хорошо кончается. Ты слышишь меня, Миша? Слышу, хотел сказать я, но у меня не получилось. Однако вопрошавшему моя реакция понравилась. Губы шевелятся, скоро и голос прорежется. Ага, сказал внутренний голос, месяца через два. Мысли у меня в голове ползали, словно черви. Я это чувствовал физически. И одновременно я не понимал ни кто я, ни где я, ни что со мной происходит. Открыв глаза, я увидел потолок и светильник с лампой дневного света. То, что это лампа именно дневного света, я почему-то знал. Больше я не знал ничего, и самое интересное, что и не хотел ничего знать. Мне не нравилось, что меня тревожили, наполняя мой внутренний миг разными звуками и светом. Глаза невыносимо пекло, и я их прикрыл. «Саша, закапайте ему гиалурон». «Хорошо, сейчас делаю». Продолжаем выводить препараты сна. Проливаем, поливаем, проливаем. И полный контроль сердечного ритма. И вот включаем и наблюдаем. И массаж тканей. Некроз, вроде, почти избежали. Спасибо отцу, ребенка. Да какой он ребенок, Александр Николаевич. Раздался женский голос. Вы, Людочка, не смотрите на его взрослые первичные половые признаки. После искусственного сна такой продолжительности. КХМ, КХМ, все хорошо будет, молодой человек. Я ничего не понимал, о чем они говорят, и мне вроде как было, С одной стороны, все равно, что вокруг меня происходило, а, с другой стороны, меня все это очень сильно раздражало. «Тихо, тихо», вдруг снова сказал какой-то внутренний голос. «Кто это?» Впервые после сна по-настоящему подумал я. «Это, я, твой внутренний голос», сказал кто-то внутри моей головы. «Не помнишь ничего? Это не есть хорошо, но это вполне естественно. Я тут за время твоей комы такого наслушался, что могу в медицинский поступать сразу на курс третий. Не помню», подумал я, «ничего не помню. Кто я? Ты?» Оно назвало имя, отчество, фамилию, которые не вызвали во мне никаких ассоциаций, и продолжило. «Ты попал в нейрохирургию после удара головой о парту, когда спасал от падения учительницу. Оперировали тебя под общим наркозом и, по решению московского светила Александра Николаевича Коноварова, который на твое счастье в это время был во Владивостоке, проездом из Сеула, ввели в искусственную кому. Он тебя сам и прооперировал, да тут с тобой и задержался. Пишет научный труд по твоему случаю. Он так обрадовался, что ты сюда поступил с таким диагнозом, что ходит и бормочет, что ему небеса дар сподобили. Не трынди, утомил, попросил я. Спать хочу. Это из тебя еще препараты не все вышли. Поспи еще чуть-чуть и будем реабилитироваться. Мне без тебя твои нейронные связи не восстановить. Да и я тут уже тоже слегка усох. Кто усох? Где усох? Я не понимал и не хотел понимать происходящее, а просто снова проваливался в темноту. Однако, как я почти сразу убедился, в темноте уже не было того покоя, как раньше, когда я висел тут в абсолютном мраке. Теперь вокруг меня проплывали всполохи то темно-синего, то темно-фиолетовых цветов. Имелись какие-то звуки на уровне ультразвука, проникающего в мозг, и инфразвука, проникающего в тело. О, я вспомнил, что у меня когда-то было тело, и, оказывается, оно есть и сейчас. Что такое тело, я не знал, но мог рассуждать о нем. Это должно быть что-то такое же плотное, как мои мысли, которые спрессовались в плотную массу и ворочались словно тесто в бетономешалке. О, я вспомнил слово «бетономешалка», но не знал, что это такое. Просто понимал, что у меня появилась бетономешалка, которая ворочает мои мысли, не давая им слипнуться. И этой бетономешалкой был чей-то разум. «Это твой разум, Миша, не пугайся». Что-то в словах разума было странное. Я вспомнил, что разум – это субстанция единичного характера, а у меня их было две. Ведь те мысли, которые шевелил этот разум, и то, о чем я думал, тоже были разумом. А как можно шевелить самого себя? О, я уже начал думать логически, подумал я и чему-то обрадовался. Процесс идет, тоже почему-то обрадовался второй разум. «Ты, все-таки, кто?» – спросил я пришельца. «И почему радуешься? И главное, чему?» «Ты, Миша, очень долго пролежал с отключенным сознанием. Это у них называется искусственная кома, то есть сон, искусственный сон, для того, чтобы после операции восстановились функции мозга. Ты почти 2 месяца пролежал, а если бы меня не было, то даже боюсь представить, сколько бы еще пришлось лежать. Сильно ты головой стукнулся. Хорошо, что у тебя шея накачанная и твердая, как дерево, а потому перелома не случилось. При ударе затылком, перелом основания черепа, частый случай. Ты врач, что ли? Кхе-кхе, я же говорю, 2 месяца среди медиков, это, то еще испытание. Так и чем ты занимался, эти 2 месяца, как чем? Твоим мозгом занимался, даже и не представлял, что когда-нибудь придется заниматься экстрасенсорикой. Хорошо, что там ничего не удаляли, а просто откачали кровь, удалили осколки кости и медикаментозно снимали воспаление. У тебя сейчас в голове титановая пластина. Я вздрогнул, представив голову с заплаткой из серого металла. О, молодец, уже и визуальные образы всплыли. Ты только не пугайся. Когда полное понимание ситуации придет, часто случается, что люди начинают паниковать от страха. Твое тело долго лежало без движения и многое функции утратило. Ты сейчас не сможешь ни пошевелиться, ни кушать, ни какать, ни писать, но эти функции к тебе обязательно вернутся. Я уже многому научился за 2 месяца. Видел бы ты свой мозг тогда. Бррр, отстань, не хочу ничего. Ну, ладно, ладно, отдохни. Я снова провалился в темноту, очнулся от ощущения тела, то есть каких-то периферийных ощущений, имеющих очертания объема. Ощущения нарастали и уменьшались волнообразно. Я открыл глаза и увидел темноволосого светлоглазого мужчину, который меня гладил. Я смог пошевелить головой, и человек удивленно расширил глаза. Потом у него из глаз потекли слезы. «Миша, Миша, сынок», едва слышно прошептал он и улыбнулся. Его слезы впечатлили меня, и мне стало понятно, что это кто-то мне близкий, может даже отец. И он делает мне массаж, от этого у меня мало пролежней и нет некроза тканей. О, это моя информация, я тебе ее вложил. Работает моя система. «Какая твоя система?» – спросил я внутренний голос. «А такая. После комы человек восстанавливает мозг с помощью внешних источников информации, а я воздействую прямо на мозг, вкладывая ее туда, где восстановились нейроны. Удивительно, как мозг похож на процессор-накопитель. В него может вместиться только определенный объем информации. Не устал? Понятно все? Продолжай, хоть и непонятно ничего», – разрешил я, наблюдая за тем, как отец, я уже вспомнил его образ, аккуратно массирует мне правую руку. Он, как я догадался, стоял надо мной. «Вот видишь, ты и отца вспомнил, потому что я вложил его образ. Благодаря тому, что мой, так сказать, дата-центр остался неповрежденным, а моя память, в отличие от твоей, абсолютно, я и передаю тебе все, что сумел запомнить за ту неделю, что мы были вместе. Пока у тебя не очень-то получается», — хмыкнул я. «Дело в том, что нейронным связям нужно находиться под напряжением, тогда они работают. А если нет работы, то они снова отмирают. Сейчас, когда ты вновь очнулся, все, что удалось восстановить, заработало, и постепенно нейроны должны соединиться. А то они постоянно отмирали. Я их восстанавливал, а они и отмирали. А не восстанавливать было нельзя. Прорастить нейрон в мозговом теле очень сложно. Я с этим уже столкнулся не раз, а потому старался не давать зарастать места отмерших нейронов. Охренеть, как жутко, если представить, сказал я, и меня передернуло. Отец отпрянул от конвульсивно дрогнувшего тела, а потом схватил мою руку и, прижав мою ладонь к своему лицу, зарыдал. Я чувствовал, как ладонь обжигают его слезы, и тоже, почему-то, заплакал. О, молодец, Василий Михайлович. Вызвал эмоции. Это для нейронов и нервов очень полезно. Да, иди ты со своими нейронами. Не моими, Миша, нейронами, а твоими. Ха-ха. Пошла мазута. Через некоторое время я успокоился. Успокоился и отец. Он продолжил меня массировать, а я продолжил расспрашивать внутренний голос. Почему твоя память не исчезла? Она же тоже в моей голове, в моем мозгу. Оказалось, что не совсем так, Мишеня. Млять, терпеть не могу, когда меня так называют. О, еще один маркер, что эмоции начинают возвращаться, а это, как оказалось, главное, что нас отличает от животных. Ха-ха, человеческие страсти, вот отличие нас от животных и от Бога, Миша. Это я сам понял, когда ты утратил эмоции. Оказалось, что и у меня их нет. Ты Бог, что ли? Удивился я. Да какой Бог? Побойся, Ну, да, ха-ха, ну, вот, ты хахакнул. Это не эмоция, это я так обозначаю эмоцию, а эмоциями я пользовался твоими. Так вот, моя оболочка не находится у тебя в мозгу, хотя мы и общаемся через мозг. Она находится вокруг тебя. Просто вокруг любого человеческого тела имеется оболочка, сформированная на другом уровне. И не только, кстати, человеческого тела. Все живые существа имеют такую оболочку. Она сформировалась раньше мозга. Это просто, я беру это слово в кавычки, просто животное электромагнитное поле. Вот меня к нему и прикрепило. Как-то, мне показалось, что внутренний голос погрустнел. «Не-е-е, какие-то эмоции у тебя есть», — проговорил я, внутренне улыбаясь. «О, совсем молодец, я же говорю, что пользуюсь твоими эмоциями. Поэтому ты их и чувствуешь. Поэтому мне с тобой значительно интереснее. И для тебя сейчас очень важно восстановить нейронные связи. Это как если не тренироваться, то мышцы атрофируются. Как у тебя сейчас? У тебя сейчас и мозг, и тело атрофировано. Ничего толком не работает. Ни мозг, ни почки, ни печень, ни селезенка, ни легкие, ни сердце. Все у тебя атрофировано. И в основном за счет того, что нервные, то есть нейронные связи прерваны. Их надо прокачивать, Миша. И это большой и тяжкий труд. Куда там до твоих спортивных тренировок. Но это еще и интересно, Миша, я научу тебя видеть эти процессы и управлять ими. Это очень интересно, Миша. Я почти ничего не помню, сказал я. Совсем ничего. Я тебе все дам, только раскачаем твои процессоры. Что такое процессор? Процессор – это то место в голове, которое я называю нейроном. Это сгусток человеческой плоти с удивительными свойствами сохранять и обрабатывать информацию. В моем времени создали такие мелкие-мелкие радиодетали и собрали их на пластинке кремния. Как сейчас делают кремниевые или германиевые транзисторы. Знаешь, как они работают? Отец тебе рассказывал. Не помню. А теперь вспомнил. ПН-переход. Что это такое? Неважно пока. Видишь, как у нас хорошо все движется. Память я тебе верну, но только если ты начнешь сам прокачивать свои процессоры. Согласен работать? Согласен, конечно. Я уже начинаю понимать, что в то состояние мне не вернуться. А там было так хорошо. Ты это, не впадай в ступор. Ты существовал под наркотиками, которые подавляли в тебе все жизненные функции. Понимаешь, жизненные. Ты должен жить. Жить намного интересней, поверь мне. Мир прекрасен и удивителен. В нем есть такие же люди, и общение с ними приносит человеку эмоции. Хе-хе. Правда, не всегда положительные эмоции. Но в этом тоже есть своя, мировая идея. На борьбе противоположностей основан процесс изменения мира. Ничего не понял. А ты думай. Это и есть почва для ума, в которой прорастут твои мысли. Пока мы с внутренним голосом общались, отец обошел мое ложе и принялся за мою левую сторону тела. Он промассировал руку и ногу, посгибал и поразгибал ее во всех суставах, помассировал мою тощую, как оказалось, грудь с полностью атрофированными мышцами, и с помощью санитара перевернул меня на живот, убрав подушку и позволив моей елове лечь в отверстие для лица.